происхождение лоутек. Никто не знает, откуда взялись лоутеки. Сами они говорят, отовсюду, где есть электричество. В школах их называют варварским племенем, до сих пор отказывающимся от преимуществ цивилизованной жизни. Бездельниками-дикарями, которые из-за своей испорченности и безденежья обратились к устаревшим технологиям. И еще известно, что ни один лоутек не станет смотреть рекламу, какой бы привлекательной она ни казалась. Легенда гласит, что лоутеки произошли из маленькой электронной деревни где-то далеко на границах, откуда они вышли и расселились по всему свету. Случилось это после того, как жители в деревне взбунтовались. Земля не принесла урожая. Они голодали много дней и ночей. Дети жаловались на недостаток воды для питья. А небо тем временем безостановочно показывало изобилие, которое было недостижимо. И тогда вождь племени по имени Звор Кен собрал самых сильных мужчин и сказал: «Нам придется нарушить закон. Мы должны захватить рекламу. Нам нужны все эти фрукты, великолепная еда, ослепительный фастфуд и роскошь из продуктовых супермаркетов. Этим мы накормим всех, и запасов хватит надолго». Реклама в то время появлялась еще более часто, чем сейчас, и все видели, как много хорошего в ней было. Группа вооруженных людей во главе со Зворкеном выступила в поход. Они отправились за рекламой, ориентируясь по наручным часам. Они гнались за ней много дней, но никак не могли догнать. Реклама всегда оставалась на том же расстоянии, что и всегда. Чтобы не умереть с голоду, охотники за рекламой были вынуждены съесть своих лошадей. Им пришлось возвращаться в свою деревню пешком. Все они были очень обозлены. С того самого времени на родине лоутеков рекламу ненавидят. Все жители деревни закрывают глаза, когда она наступает. И не открывают, пока она не кончится. «Мы будем поступать так до конца света», — сказал Звор Кен. «Пока не выключат свет, мы будем жить, не видя рекламы. Единственное, что они могут сделать, это транслировать рекламу прямо в наши головы. Но если это начнется, мы оторвем друг другу головы и будем жить без голов».